Он покинул свое кресло и с удовольствием потянулся. «Ну вот и славно, значит, мы все решили». Джуффин сопроводил это заявление самым убедительным зевком. «Сэр Манго, пошлите зов Анчифи прямо сейчас. Пусть немедленно начинает собирать свою команду. Будет неплохо, если Филу отчалит уже завтра вечером. Я почти уверен, что это возможно, только бы его героический капитан очень захотел». «Захочет», — мрачно пообещал сэр Манго. «Куда он денется?» «Да ну и славно. С Кофе я сам пообщаюсь, как только он соизволит проснуться. А ты, леди Кекки, готовься к тому, что теперь у нас опять будет только один мастер-слышащий. Надеюсь, сэр Кофе успел научить тебя не только целоваться». «Не только», — невозмутимо отозвалась Кекки. «Кстати, я впервые слышу, что целоваться тоже надо учиться. Всегда полагала, что это врожденное умение». «Да, ну я не сказал бы», — удивленно заметил наш шеф. «Ладно, господа, а теперь можете отправляться по домам. Год заканчивается не совсем так, как мне бы хотелось, но это не значит, что вам не нужно спать. Макс, будь так любезен, отвези домой сэра Мангу. Не думаю, что ему хочется провести ночь в пустом доме своего сына. Кстати, я почти уверен, после этого тебе придется доставить в столицу сэра Анчифу, да еще и подбросить его до портового квартала. Но ведь твоего могущества хватит и на этот подвиг, не так ли?» «Хватит», — улыбнулся я. «А вы не станете возражать, если после этого я отвезу домой самого себя?» «Никаких возражений», — мягко сказал Джуффин. «Если учесть, что это твой последний шанс переночевать дома перед дальней дорогой. Я не такой изверг, как гласят легенды. Можешь развлекаться до заката, заодно и вещички соберешь, а потом приходи в управление. Между прочим, я ничуть не преувеличивал, когда сказал, что Филу должен отчалить завтра вечером. В таком деле лучше не терять ни дня. Старые моряки говорят, что ветер может обидеться на неторопливых странников, а с ветром шутки плохи». «Вы говорите, как опытный путешественник, сэр», — одобрительно заметил сэр Манго. «А я и есть опытный путешественник», — гордо сообщил Джуффин. «Просто мой последний привал затянулся лет на 200. Впрочем, это не такой уж долгий срок». Я отвез домой сэра Мангу. По дороге он развлекал меня познавательной лекцией о нравах и обычаях жителей Куманского халифата. Остается только скорбеть, что у меня не было ни малейшей возможности законспектировать его речь. Сэр Анчифа Мелифаро, предмет сомнительной гордости сэра Манги, любимый ученик у кумбийских пиратов, гроза морей и прочее, ждал нас на пороге чуть ли не в позе бегуна, замершего на старте. Во всяком случае, у него ушло не больше минуты на то, чтобы разместить в моем амобилере две полупустые дорожные сумки и собственное компактное тело в придачу. «Все будет сделано в лучшем виде, отец», — заверил он своего счастливого родителя. «Прокатиться до Капутты и обратно, что может быть проще?» «До Кумона», — нерешительно поправил я и обратился к сэру Манге. «Халиф ведь живет в столице, правильно я понял?» Сэр Манго молча кивнул и удивленно покосился на своего сына. «Халиф-то действительно живет в Кумоне, но это ничего не меняет», — хмыкнул Анчифа. «Все равно вам придется добираться туда через Капутту. Я же не виноват, что это главный морской порт Куманского халифата». «Но в Кумоне есть речной порт, сынок», — строго сказал сэр Манго. «Ты сам знаешь, что Бурбух — слишком мелкая река. Если тебе просто очень хочется, чтобы я посадил Фила на мель, так скажи», — огрызнулся Анчифа. «Кроме того, в Куманском халифате слишком много желающих утопить меня в каком-нибудь бочонке с медом, а удирать из Капутты удобнее, чем из Кумона». «Ну, так бы и сказал», — усмехнулся сэр Манго. «Какая все-таки у тебя интересная жизнь, сынок?» Он виновато посмотрел на меня. «Значит, в Кумон вам с Кофой придется добираться самостоятельно, Макс. Боюсь, мой сын действительно не совсем тот парень, в обществе которого следует появляться в тамошней столице».